Глава 37. Выбор. Ариана не знала, сработал ли ритуал, но теперь не нужно прилагать столько усилий, чтобы сделать шаг или наклониться вниз и поднять что-то с пола. Кровь больше не окрашивала лицо и одежду в красный цвет. Дышать стало легче и глубже. Это были явные признаки того, что все получилось. Облегчение и ликующую радость омрачала смерть гадалки, которую троица решила по-человечески похоронить, связавшись через контакты телефона Агаты с ее знакомыми, чтобы те занялись похоронами. В тот самый день, когда дождь закончился, и троица убрала все улики злосчастного ритуала, Адам вызвал скорую, в то время как Доминик позвонил в полицию. Поговорить Адаму с девушкой после ритуала, к сожалению, не удалось. Ариана терзалась душевными муками из-за смерти женщины, благодаря которой исчезли все признаки проклятия. Периодически всхлипывала и несколько раз отходила в сторону, таращилась в одну точку, обнимая себя руками. Он знал, что любимой нужно дать время, но точно никак не ожидал, что она вернется вместе с Домиником в его квартиру. Мужчина старался не накручивать себя и не ревновать. Всему можно найти объяснение. Он понимал, что все дело не в ее вновь вспыхнувших чувствах к бывшему жениху, а в том, что ей нужно отойти от случившегося, и, видимо, квартира подходила для этого лучше всего. Ариана чувствовала себя в вакууме. Дорога перед собой постоянно размывалась из-за слез. Еще ужаснее она чувствовала себя из-за того, что оттолкнула Адама и вместе с Домиником поехала к нему домой. Вероятно, это вызвало в его голове кучу вопросов. И все же сейчас не могла что-либо обсуждать. Девушка шустро переоделась в сухую чистую одежду. Высушила волосы, засунула в сумку сменное белье, майку, шорты, зубную щетку с зубной пастой. Поспешила к входной двери, бросив на ходу опешившему Доминику, что ей нужно переварить увиденное, и позже выйдет с ним на связь. К счастью, мужчина не давил на свою невесту и не настаивал на венчании, как до ритуала. Он пребывал в таком же шоке, что и она. Произошедшее оставило в нем какой-то отпечаток, но он еще пока не понял, какой именно, и к лучшему ли это или нет. Через минуту Ариана вернулась и попросила подвезти ее в отель, потому что у нее до сих пор дрожат руки, и за руль она не сядет. От такси она отказалась. Язык заплетался, мысли в голове путались, и она боялась, что попадет в передрягу. Доминик без труда подвез Ариану в тот самый отель, куда они приехали несколько недель назад, когда на картинах проявилось проклятие. Он волновался за девушку. Попросил администратора на ресепшене периодически наведываться к ней или просто звонить в номер. Оставлять ее в таком состоянии нельзя, но поделать с этим он ничего не мог. Если Ариане понадобится его помощь и поддержка, она сможет в любую минуту позвонить или написать ему, а он тем временем будет ее ждать. Ариана нуждалась в одиночестве. Запереться в номере уже знакомого отеля, оплакивая гадалку, которая стала жертвой ритуала. Горячие слезы обжигали щеки, стекали под платье. Она израсходовала весь рулон туалетной бумаги, служившей ей вместо носовых платков. Время бежало неумолимо быстро, а девушка все никак не могла успокоиться. Лицо раскраснелось и опухло. Голова раскалывалась на части. Голова раскалывалась на части, но ядовитая внутренняя боль не утихала. Она жалила, вгрызалась зубами, разрывала плоть острыми когтями, оставляя внутри глубокие кровоточащие раны. Доброжелательный администратор отеля, на вид 45 лет, с залысиной, усиками и светлыми глазами, в хорошо сидящем на костлявом теле костюме, несколько раз стучался в дверь, чем раздражал ее. Иногда он предлагал принести ей что-нибудь. Круассаны, суп, воду, чай, кофе. Приглашал спуститься вниз в ресторан и отведать фирменное блюдо шеф-повара. От всего этого Ариана вежливо отказалась, хотя внутри клокотала буря, готовая в любую минуту обрушиться на ни в чем не повинного мужчину. И чай, и кофе можно заварить в номере. Что касается еды, то кусок в горло не лез. В кошельке лежали банковские карты и наличка, но девушка ни на минуту не задумывалась о том, чтобы что-то поесть. Когда администратор заявился в четвертый раз, она процедила сквозь зубы, что если он явится к ней еще раз, то немедленно выселится из отеля и напишет жалобу. К счастью, это подействовало, и пару часов в номере блаженствовала тишина. В районе 5 вечера мобильный разрывался от звонков Доминика, а Адам прислал сообщение, в котором интересовался, все ли с ней в порядке и не нужна ли ей компания. Первое время ей просто хотелось побыть одной, чтобы все переварить, но потом поняла, что и правда нуждается в терпеливом собеседнике, чтобы выплеснуть ту невыносимую душевную боль, так настойчиво вытягивающую из нее жизненные силы. В номер кто-то постучал. Ариана напряглась и сжала кулаки, приготовившись отчитать назойливого администратора отеля, который не понимает с первого раза простых слов. Она открыла дверь и увидела того самого мужчину, на которого сейчас обрушится поток бранных слов, но администратор ее удивил. Извинился, сказал, что ей передали конверт. Протянул его, заверив, что больше ее не побеспокоит, пожелав хорошего отдыха. Ариана промямлила слова благодарности и взяла в руки запечатанный, без марки и какой-либо подписи конверт, в котором лежало еще что-то, кроме листа бумаги. Закрыв дверь, она аккуратно вскрыла его маникюрными ножницами. Что, если администратор или курьер перепутал, и письмо не для нее? Внутри лежал обычный, сложенный вдвое листок с надписью «Для Арианы». И все сомнения вмиг развеялись. Следом девушка вытряхнула на руку уже знакомый ей ключ. Сердце колотилось, как бешеное. Ладони в мгновение вспотели. Ариана развернула листок и первым делом посмотрела в самый конец письма, на подпись, чтобы понять, от кого оно. А когда прочитала имя, сглотнула застрявший в горле ком, закрыла глаза, и по щекам снова побежали слезы. Успокоившись, девушка принялась читать. «Здравствуй, Ариана. Если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. Я пишу тебе за несколько часов до ритуала, в надежде, что он и правда сработает, и все случится так, как я и задумала. Я знала с самого начала, что так будет, и для завершения ритуала потребуется жертва. Я добровольно пошла на это и не хочу, чтобы ты себя в этом винила. Да и что делать одинокой гадалке с неудавшейся личной жизнью, от которой кот и тот сбежал? Прежде чем ты начнешь корить себя в случившемся, скажу тебе то, о чем не знали ни мои друзья, ни даже родственники. Жить мне оставалось всего 1-2 месяца. От моего недуга, к сожалению, нет лекарства, а ты молодая, у тебя вся жизнь впереди. Хочу, чтобы с этого момента ты зажила за нас обеих так, как хочешь ты. Жизнь удивительная, особенно когда понимаешь, что дни твои сочтены. Перестаешь заморачиваться по мелочам и начинаешь обращать внимание действительно на важные вещи. Знаешь, я ни о чем не жалею. Вы трое встряхнули меня как следует и не дали утонуть в печали и отчаянии. Вместо того, чтобы заглушать свое горе алкоголем, я ухватилась за цель, что вы мне дали. Я делала все, чтобы остановить проклятие, и это внесло яркие краски в мою жизнь. У приговоренных к смерти людей есть выбор – чахнуть, мучиться и ждать, когда же настанет конец, или вытянуть по максимуму из каждого дня, из каждого мгновения, наслаждаться каждой драгоценной минутой. Я выбрала второй путь благодаря вам троим. Помню, в каком шоке я пребывала, когда поняла, что Доминик не Рикар, а Альберт. Когда ко мне впервые пришел Адам, я не узнала его, представляешь? Я четко помню образ Каролины. Не забыла и Альберта, будто только вчера умоляла принца не убивать девушку, но образ пекаря напрочь стерся из памяти. А когда ко мне пришел мужчина и вскользь рассказал о снах, я решила, что Альберт нашел меня. Только после его ухода я все прокручивала в голове, где же я раньше его видела. И только когда поняла, попросила Адама приехать ко мне. По насмешке судьбы В этой жизни он обладает той же внешностью, что и в прошлой, в отличие от нас троих. Почему так? Сложный вопрос, на который я не могу ответить. В тот самый день, когда вы пришли ко мне с Домиником, я уже знала, кто он, но решила проверить его, как он будет держаться. Признаюсь, он прекрасно вжился в свою роль. Ну, а пока вы сидели у меня, мои ребята унесли картины. Да, пока не забыла. Тело Оли, с которой ты приходила ко мне больше года назад, нашли в подвале одного дома. Она покончила с собой. А если быть точнее, то перерезала себе вены. Случилось это несколько месяцев назад. Я просто не хотела тебе об этом говорить, чтобы твое здоровье не ухудшилось еще больше. Для ритуала ты нужна была мне, живой. Что касается Маши, она до сих пор считается без вести пропавшей. Но я уверена в том, что и она мертва. Я долго думала, почему тело Инны нашли в долине Кобылянской. Я верю в то, что у каждого человека есть свое место силы. Видимо, девушку туда тянуло. Она хотела убежать, где более безопасно, чтобы ее никто не нашел. Ее подруга, я о Боле сейчас говорю, узнала о месте убийства и поэтому написала его на клочке бумаги. И, судя по всему, Инна тоже покончила с собой, как и Оля и Маша. Сны о принцессе и проклятие, в конце концов, свели их с ума. Вывод из всего можно сделать один. Никогда не балуйся черной магией, если не умеешь, потому что можешь навредить не только себе, но и остальным. Я изучала ритуал много месяцев, даже обращалась к специалисту. Жаль, конечно, что ему уже 99, и он смог только проконсультировать меня. Но ты не подумай, что и я неумеха. Я тщательно все спланировала. В любом случае, проклятие разрушено, и больше ничто никому не угрожает. Картины тебе в скором времени доставят обратно. Я об этом заранее позаботилась. Точнее, их вернут автору и владельцу, то есть Доминику. Отныне последствия прошлой жизни больше никого из вас троих не потревожат. Не моего ума дело, кого из них двоих ты выберешь. А может, ты и вовсе найдешь кого-то третьего. Но послушай меня, девочка, слушай свое сердце. Я верю в истинную любовь. Верю в то, что на самом деле проклятие стало наградой для нас четверых. Что, если это шанс быть наконец-то вместе с любимым мужчиной? Еще раз повторюсь, что выбирать только тебе. Я не вправе вмешиваться, но очень хочу, чтобы ты обрела истинное счастье. Знаю, на тебя все свалилось, как снег на голову, но так бывает. Очень хочу, чтобы на этот раз ты прожила такую жизнь, о которой мечтаешь, и о которой мечтала Каролина. Ты представить себе не можешь, как часто ты снилась мне по ночам. Принцесса приходила ко мне во снах чуть ли не каждую ночь, а я страдала от одного осознания, что так и не смогла помочь ей. Успокаивало меня только то, что все это произошло в прошлой жизни, и что было, того уже не вернуть. Но, по крайней мере, можно все исправить, чтобы дальше ничто не препятствовало умеренному и спокойному течению жизни. Ведь для чего мы пришли в этот мир? Для страданий? Нет. Мы пришли для того, чтобы познать жизнь во всем великолепии, вкушать радость и счастье. Я даже на Альберта злиться не могу, хотя не мою жизнь он оборвал, но, знаешь, я верю в искупление, верю, что эта жизнь ему дана, чтобы исправить ошибки. К тому же, если ты выберешь Адама или кого-то другого, он уже будет наказан. Но вся суть не в этом. Повторюсь, слушай свое сердце. Тот дом в Закопане я завещаю тебе. После моей смерти с тобой свяжется нотариус. Знаю, мы знакомы с тобой недолго, но я успела прикипеть к тебе всей душой. С любовью, твоя Агата. Постскриптум. Не горюй обо мне. Я приняла это решение, и ответственность за него лежит на мне. Слезы катились с лица Арианы и падали на листок, размывая буквы и делая их объемными и выпуклыми. Поверхность кровати показалась девушке чересчур мягкой, а лист бумаги с ценным посланием — шершавым и сухим. Чувство вины мешало свободно дышать, хотя, по сути, виноваты три глупые служанки. Но что сделано, того не вернешь. Ариана пролежала на кровати до тех пор, пока не уснула. Проснулась она с больной головой, застонав от звука рингтона. Она дотянулась до телефона на прикроватной тумбочке, увидела знакомое имя и ответила на звонок. «Привет, я тебя случайно не разбудил?» — спросил Адам. «Разбудил», — ответила Ариана охрипшим голосом и добавила. «Но это ерунда. Мне пора было вставать, иначе потом не усну ночью». «Как ты?» — взволнованно спросил он после небольшой паузы. «Не очень, если честно. Хочешь, я к тебе приеду?» «Хочу», — не раздумывая, ответила Ариана, косясь на письмо Агаты. Она зажмурилась и представила перед собой лицо гадалки, одетую в нелепое платье, а потом улыбнулась, пообещав себе всегда помнить о ней и навещать ее могилу. Адам приехал через 20 минут с полным пакетом еды. Ариана проглотила спагетти с жареными грибами под сметанно-чесночным соусом, запила все это свежевыжатым соком, и ей значительно полегчало. Мужчина лег с ней рядом на кровать, прикоснувшись к ее пальцам, а девушка переплела их и положила голову ему на грудь. Она рассказала ему о письме, а потом протянула листок, чтобы Адам сам его прочитал. Первое время никто не мог проронить ни слова, размышляя о словах гадалки. Адам нежно обнимал девушку и гладил ее по волосам, спине, рукам, одаривая ее нежностью и поддержкой, в которой Ариана так отчаянно нуждалась. Оба чувствовали по отношению к женщине благодарность за все, что она для них сделала, а особенно за то, что пожертвовала собой. На месте Агаты мог оказаться любой из троицы, но женщина преподнесла им самый драгоценный и великий подарок — шанс продлить свою жизнь. Адам остался с Арианой на ночь. На этот раз они не занимались любовью, а просто спали в обнимку, наслаждаясь осознанием того, что нашли друг друга и теперь вряд ли когда-нибудь отпустят. Их чувства взаимны. И кажется, даже сильнее той вспыхнувшей страсти и чистой любви между Каролиной и Рикаром. Может, и правда существует любовь сквозь время, вечная любовь, и им суждено было встретиться в этой жизни, чтобы исправить ошибку прошлого и, наконец-то, быть вместе? На следующее утро они еще какое-то время лежали в кровати и ни на секунду не выпускали друг друга из объятий, чувствуя единство души, приятное солнечное тепло и внутреннее умиротворение. Позже, когда уже время поджимало, Ариана выселилась из отеля, а Адам подошел к стойке регистрации и расплатился с администратором отеля за проведенную ночь. После сытного завтрака в кафе в 5 минутах ходьбы от отеля они, как бы им ни хотелось продлить совместно проведенное время, попрощались, договорившись о скорой встрече. Это расставание казалось невыносимым, причиняло тупую душевную боль, но оба понимали, что они не могут все время проводить вместе. У каждого есть личное пространство, работа и другие заботы. На самом деле Адам приехал к девушке всего на несколько часов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Он беспокоился о ней так, что не мог ни о ком и ни о чем думать. И ужасно хотел остаться с ней еще, но через пару часов у него намечалось важное совещание, на котором обязан присутствовать. На повестке дня подписание важного договора с крупной компанией. После завтрака Адам подвез Ариану к дому Доминика, нежно поцеловал ее на прощание и поехал в офис отца, стараясь не думать о том, что любимая женщина совсем скоро окажется наедине с другим мужчиной. Но он не собирается контролировать ее и указывать, что ей делать. Доверие – один из важных фундаментов, на котором строятся отношения. Доминик так обрадовался своей невесте, что поднял ее на руки и резко закружил, мысленно поблагодарив отца за совет дать Риане время побыть наедине с собой, переварить произошедшее, которое мертвым грузом давило на нее. Ариана же хотела сквозь землю провалиться, ведь она пришла попрощаться с бывшим женихом, а не вернуться к нему, как решил Доминик. «Я очень за тебя волновался. Почему ты не позвонила мне? Я бы тебя забрал». «Не стоило. Я могу и сама добраться», — отмахнулась Ариана, отступая на шаг назад, что не укрылось от Доминика. Его брови поползли наверх. «Ты на такси приехала?» Столько тоски плескалось в его взгляде, что у Арианы защемило в груди сердце. «Нет, но это не важно». «На самом деле важно», — не унимался Доминик. «Так кто тебя подвез, Ариана?» «Адам», — честно призналась она. «Зачем ходить вокруг да около?» Доминик замер на месте, опустил вниз голову и кивнул, что-то обдумывая про себя. Он сжал кулаки и посмотрел на нее нечитаемым взглядом. «Как знал, что это произойдет?» — усмехнулся он печально. «Тогда, когда я тебя обыскался, ты была с ним?» Ариана молчала, а потом кивнула. Доминик отошел к окну, скрестив на груди руки. «Я чувствовал, что вы вместе. Ты все-таки нашла его, да?» «Я его не искала, Доминик. Все случилось так, как и должно. Мы встретились в подъезде дома, где жила Агата. От этого жила, на глаза навернулись слезы». Девушка все никак не могла поверить, что гадалки больше нет в живых, но быстро взяла себя в руки. Она пригласила его к себе. Ариана уже приготовилась признаться в том, где именно провела две с лишним недели и чем они там с Адамом занимались, но Доминик все и так понял и не стал задавать лишних вопросов. «Зачем ты пришла?» — сухо спросил мужчина. «Ты ведь не вернуться ко мне решила, я прав?» «Я пришла за вещами». После ее слов в квартире повисло громоздкое напряжение. Сборы вещей прошли отвратительно. Доминик не смог вынести того, что от него уходит невеста, которую он так отчаянно хотел удержать, и вышел из квартиры, оставив ее наедине с собой. Он мучился и не знал, что ему делать: упасть перед ней на колени и умолять не уходить или молча отпустить. Мужчина выбрал второй вариант. Какой смысл удерживать ту, что нашла себе другого и уже приняла решение быть с ним? Еще недавно он сделал бы все, лишь бы она осталась с ним и никогда не встретилась с Рикаром. Но не все ему подвластно. Отец прочитал ему лекцию, рассказал о том, как важно уважать чувства другого человека, как важно ему доверять. Доминик и так это понимал. И все же... С тех пор, как Ариана словно сквозь землю провалилась, ему во снах приходила Каролина с перерезанной глоткой, вся в крови и с холодным выражением лица. Иногда она гналась за ним с ножом и винила его в своей смерти. От этих снов мужчина просыпался в холодном поту, иногда боялся засыпать и не знал, что ему делать, опасаясь, что он двинулся умом. Наконец и сам поверил в то, что в прошлой жизни запятнал руки в крови. Доминик мучился от этих снов, которые вытягивали из него душевный покой. При одной только мысли, что его любимая женщина, которую он так сильно любил, нашла другого, предназначенного ей жизнью, и проводит с ним время. Это разжигало в нем ярость, и он был готов отдать что угодно, лишь бы все изменить, лишь бы она выбрала его. Дверь за Домиником захлопнулась, и квартира погрузилась в тишину. У Арианы дрожали руки. На самом деле так даже лучше, и ей не пришлось заниматься сборами под пристальным взглядом бывшего жениха. Тоска так разрывала душу на части, что хотелось выйти. Но девушка стойко упаковала вещи в чемодан и напоследок заглянула в мастерскую, чтобы проверить, что картины уже доставили. Доминик, видимо, спрятал или уничтожил портрет Рикара, оставив только изображения Альберта и Каролины. Чистые, без следов крови. Эти портреты стояли на комоде. И даже с картины мужчина тянулся к любимой, будто хотел дотронуться до нее. Действительно ли Альберт любил Каролину так, как сказала Агата? На этот вопрос было сложно ответить. Но Ариана не сомневалась в подлинных чувствах Доминика по отношению к ней. Жаль только, она не могла ответить ему взаимностью и уже сделала свой выбор. Несмотря на омрачающие события, Ариана точно знала, кому принадлежит ее сердце. Потребуется время, чтобы узнать друг друга получше, но у них с Адамом для этого впереди вся жизнь. Сперва она не хотела этого делать, чтобы не причинить Доминику еще больше боли, но потом все-таки оторвала листочек от лежащего на столе блокнота, взяла ручку и написала записку. «Ты обязательно встретишь девушку, которая полюбит тебя. Я не твоя истинная любовь, Доминик. Не зацикливайся на мне. У тебя еще вся жизнь впереди. Прости меня за все. Искренне желаю тебе счастья». Ариана вытерла рукой слезы, взяла чемодан за телескопическую выдвижную ручку и повезла поклажу. Загрузив чемодан в багажник, девушка старалась не смотреть в окно первого этажа, где жили родители Доминика. Она чувствовала на себе цепкий взгляд бывшего жениха, но сделала вид, что не замечает его. Потом села в машину, завела двигатель автомобиля и поехала в сторону дома в Закопане, ощущая в кармане джинсовой куртки тяжесть ключа.